Обедал Лыков в одиночестве. Потом вызвал Фельдмана и имел с ним продолжительную беседу. Тот чем-то напоминал сыщику его варшавского помощника Егорку Иванова, но был постарше и дела вел посерьезнее. Степан Алексеевич оказался коренной сахалинец. Его отец, известный на острове человек, долго служил смотрителем в разных тюрьмах. Сын не озлился, бесправных людей унижать не любил. В округе поэтому считался белой вороной. Надворный советник сказал коллежскому регистратору: «Давайте служить вместе. Шельгинг, Елоза, Акула-Кулак – это все дрянь. Но их много, они сила. Мне-то что? Я приехал и уеду. И потом я им начальник. А вы? Согласны ли вы помогать мне гуманизировать каторгу, ссорясь при этом с елозами? Я нуждаюсь в советчике, знающем здешние порядки и особенности, но чтоб был приличный человек, вот как вы». Фельдман задумался, затем ответил: «Я готов. Жил раньше, извините, без вас, и ничего, не съели. А вось и после вашего отъезда не сожрут. И послужить с таким руководителем, когда еще выйдет?» На том и договорились. Вечером Алексей вызвал своего денщика и сказал ему: «Иван, мы с тобой тут люди новые, а мне надо входить в дела. Начальнику округа правду знать трудно, понимаешь меня? А то в оба уха станут дуть, как у них здесь все хорошо. Именно, учти, я полицейский чиновник, жалеть уголовный люд не собираюсь, сопли им подтирать. Но и несправедливости не люблю. Помоги разобраться». «Как?» Ванька Пан смотрел с собачьей преданностью, но ничего не понимал. «Ты свой для каторги». «Ну?» «Разговори людей, тебе скажут, а мне нет». «А о чем говорить-то?» «О здешних порядках». «Алексей Николаевич, скажите заради Христа так, чтобы я вас понял, а я уж в лепеху расшибусь, но исполню. О чем выздать-то?» «Что в тюрьме творится? Честен ли смотритель? Что говорят про Елоза? Много ли в округе лихоимства или можно терпеть? О каких улучшениях мечтает каторга? Из числа законных, конечно». «Ага, теперь понял. Ты походи по чайным, да и просто по улицам. В тюрьму загляни, знакомых там имеешь?» «А как же, с одного сплаву все промеж себя знакомы. А в Корсаковске и товарищей даже двоих имею, еще по Москве». «Вот с них и начни. Ты рядом с ними привилегированный, с пустыми руками в гости не приходи. Вот тебе красненькое». «Благодарствуйте. Товарищи обрадуются. С куревом да мандрой у всех плохо». «Иван, мы с тобой договаривались, что ты мне денщик, а не доносчик, так?» «Ну?» Сразу напрягся Ванька Пан. «Такое дело. Мне надо узнать про японцев. Они как-то переправляют людей к себе на острова». «Каких людей? Беглых?» «Да». Сбайков выпрямился, как гвардейский унтер, и сказал сиплым от волнения голосом: «Извините, Алексей Николаевич, но об этом я вызнавать не буду». Лыкову стало неловко. Они же договорились. Все сыщицкий зуд, будь он неладен. «Хорошо, это ты меня извини. Иди». Лыков потихоньку обживался в квартире. Но явилась новая трудность – Буфаленок. Теперь он с Алексеем под одной крышей, и это оказалось испытанием. Всякий раз, видя парня, сыщик начинал непроизвольно улыбаться. А уж как чесались руки похлопать по плечу, сгрести в охапку. Федор Ратманов-младший. Вот он, за стенкой, в лакейской. Но нельзя. Всюду глаза и уши. Никто не должен догадаться об их отношениях. И Алексей напускал безразличие и даже бронил слугу за медлительность. Раз они остались в комнате одни. Сыщик хотел сказать шепотом что-то теплое, ободряющее. Или хоть обнять на секунду. Федор понял это и предостерегающе покачал головой. «Не надо». Стоял и молча смотрел добрыми, умными глазами, пока кто-то не вошел. Так теперь и будет. Утром следующего дня Лыков ощутил и трудности собственного нового положения. Каторга просыпается рано. В 7 часов утра, напившись чаю, начальник округа открыл прием. Собралось 9 страждущих. Первое же ходатайство поставило Лыкова в тупик. Каторжный разряда исправляющихся просил дозволения обвенчаться с поселкой. Как быть? Он обратился за разъяснением к фельдману. Тот объяснил, что это незаконно. Ссыльный может обвенчаться с поселкой, а каторжный нет. Мужик принялся униженно умолять. «Явите милость, ваше высокоблагородие! По-людски хотим с ею жить, по-божески, как полагается. Что ж в том плохого? Третий год в местях на Соколине, энтом проклятом. Друг дружке надежа и опора. Я без нее, надо полагать, давно бы уж руки на себя наложил. Свет она мне в окошке, а все не муж и жена. Способьте Христа ради, дайте соизволение». «Не могу», — вынужден был ответить Лыков. «Устав осыльных не разрешает». «Как же нам с Авдотьей? Долго ли еще терпеть? Мы ж хотим, как люди, по-божески. А ну, кто из нас помрет? А мы не венчаны». «Тебе сколько каторги осталось?» 3 года и 8 месяцев. Ой, грехи, грехи». «Ты в войне с Турцией не участвовал? Скоро манифест выйдет по случаю 10-летия». «Нет, не доводилось. А других каких манифестов не ожидается, ваше высокоблагородие?» «Разве через год? Я в Петербурге слышал, что наследник цесаревич отправится в кругосветное плавание. Закончится оно во Владивостоке. По такому случаю обязательно захотят каторжным участь облегчить. Скинут все строка на треть. Потерпи». Мужик ушел ободренный. Следующий ходатай был из деревни Поповские юрты. Он просил отселить куда-нибудь соседа. «Чем же тебе сосед не угодил?» – спросил Лыков. «А к бабе моей лезет. Я в поле уйду. А они там, мать их, так». «Поддается баба?» «Поддается, ваше высокоблагородие». «Так может, тебе ее заменить, а не соседа?» Поселенец даже рассмеялся. «Где ж я на Сахалине другую-то сыщу? Их такая нехватка. Нет уж, дайте милость соседа сменить, а бабу я не отдам». Лыков написал на прошении. Переселить взамен из дальней деревни, выбрав кого постарше. Ходатай ушел очень довольный. Следующий, каторжный общего отделения, явился с жалобой на самого письмоводителя из полицейского управления. Храбрый человек. Сработал ему стол и шкаф. Договаривались на записку, а тот давать ее не хочет. Опять пришлось спрашивать фельдмана. Оказалось, что записка имеет установленную форму. Продать подателю сего бутылку водки. И подпись. Водку на острове можно купить только свободному человеку и только в лавке колониального фонда. А пить хочется всем. Собственно, бутылка стоит рубль 25 копеек, но еще нужна записка. Поэтому цидульки стали своего рода сахалинскими ценными бумагами. Они обращаются в среде каторжных и поселенцев и имеют свои котировки. В Корсаковске цена водочного векселя доходит до 3 рублей, а в Александровске, где чиновников больше, всего полтинник. Уяснив, в чем дело, Алексей немедленно вызвал письмоводителя. Пришел поляк с бегающими глазами и странной фамилией Мордухай Плавский. Он все отрицал и вел себя по отношению к каторжному высокомерно. В надворном советнике пробудился сыщик. Он поместил поляка под надзор, а сам велел привести его денщика. Тот явился и все подтвердил. Да, Стол и шкаф заказывали вот этому человеку. Да, договаривались при этом об записке. Не деньги же ему платить. Лыков рассердился. Пороть горячку было нельзя. Грамотные люди в городе наперечет. Но так врать в лицо начальнику округа... Фельдман и тут выручил. Мордухай Плавский действительно служит в полицейском управлении. Подшивает бумажки. Ленив и неаккуратен. Берет взятки. Держится потому лишь, что не запевает, как русские. Но и образование какое-никакое, Варшавская гимназия. Сюда попал за мошенничество. Отбыл наказание и поступил служить по вольному найму. Заменить стервеца? Запросто. Давно ищет место, вышедшие в крестьяне из ссыльных, пахом ведров. В прошлом волосной писарь, хорошо грамотный. Отбыл каторгу за кражу с поранением. Хлебнул лихо и теперь честный человек. Так они и порешили. Лыков вызвал Мордухая и велел ему идти на все четыре стороны. За обман, начальство и лихоимство. Поляк сначала не поверил своим ушам. Уволить за то, что не дал каторжной роже бутылку водки? Экий пустяк, здесь такое и за происшествие не считается. Но окружной начальник его слушать не стал и выгнал вон. Приказав немедля очистить казенную комнату для сменщика. А пострадавшему столяру Лыков лично накатал записку сразу на две бутылки. Одну за стол и вторую за шкаф.